Глава 45. Следующим занятием было дефиле. Я шла на него абсолютно без энтузиазма. Я поймала себя на мысли, что вся эта деятельность уже стала для меня чем-то вроде зависимости. Я просто не могла от нее отказаться. Чем-то привлекали меня все эти слова, вроде дефиле, съемки, примерки. И даже если они несли в себе совершенно не тот смысл, который бы мне хотелось, это было для меня все равно лучше, чем ничего. Поэтому я в очередной раз сняла свои сапоги, надела туфли, еще раз подумала о том, как я их обожаю, и что будет просто преступление заставить их стоять в шкафу. Снова прошла в зал. Опыт предыдущего занятия навязчиво говорил мне о том, что я не получу здесь того, что искала. Но мне не хотелось уходить, не убедившись в этом окончательно. В помещение вошла девушка, поздоровалась со всеми и представилась. Ее звали Катя. Она была фитнес-тренером безо всякого опыта в модельном бизнесе. Я специально уточнила. Я уже перестала здесь чему-либо удивляться. Именно она и проводила занятия по дефиле. Как такое вообще могло случиться? Она прошлась по центру помещения, сделав в середине точку, и изогнулась так, словно учила нас не ходить по подиуму, а подрабатывать в ночном клубе. Это выглядело странно и ужасно нелепо. Мне даже стало ее жаль. Катя казалась классической девушкой с синдромом отличницы, и это движение ей, очевидно, не шло. У нее были длинные волосы, естественного оттенка, правильная речь и пухлые щеки. Нет, они совсем не портили ее. Они придавали ей шарм, за который таких девушек обычно очень любят окружающие их люди. Она выглядела очень доброй и отзывчивой, но меньше всего она ассоциировалась с модельным миром. Мне было странно видеть ее в качестве преподавателя дефиле. Хотя, о чем я говорю? Разве это можно считать дефиле? Занятие очень походило на вчерашнее лишь с тем отличием, что здесь мы должны были показывать эротичные позы во время предполагаемого показа, а вчера – во время предполагаемой съемки. Суть была та же – покажите эротику. Продайте товар с помощью секса. Катя попросила каждую из девушек по очереди проделать то же самое. Девушки повторяли Кате на движение, и оно также глупо выглядело со стороны у всех без исключения. Когда очередь дошла до меня, я просто прошлась по прямой линии, глядя перед собой. Я на это не пойду. Я не буду мешать импровизированный показ одежды с элементами эротики, или как это назвать. Катя никак не прокомментировала это. Скорее всего, она подумала, что я просто стесняюсь. Люди часто так думают, когда ты просто адекватно себя ведешь. Так прошел целый час занятия. Катя показывала нам разные способы прохода по воображаемому подиуму, а девушки пытались это повторить. К концу занятия я не удержалась и задала ей вопрос. «Катя, подскажи, а зачем эти эротичные движения? Что общего они имеют с дефиле?» Я никогда подобного не видела по телевизору во время показов. «Понимаешь», – начала она и немного помедлила, подбирая слова. «Классическое дефиле, которое мы видим на неделе высокой моды, оно не работает у нас в городе». Я услышала то, что долго просто сидело у меня в голове. Наконец это было озвучено. «Здесь нет места высокой моде». Здесь никогда не оценят профессиональную походку манекенщицы, которой, по моему мнению, я обладала. Здесь нужно изогнуться и потрясти пятой точкой, чтобы обратить на себя внимание и продать одежду, которая на тебе сидит. И преподаватель дефиле этого даже не скрывает. Ну что ж, спасибо за честность. Я еще раз убедилась в том, что это не мой мир, и делать мне здесь нечего. Если я когда-нибудь надумаю танцевать стриптиз, я пойду в стриптиз-клуб. Это хотя бы будет честно. Я не буду фантазировать на тему, что на самом деле являюсь манекенщицей. Это совершенно разные вещи. Я посмотрела на остальных девушек и не увидела на их лицах ни удивления, ни разочарования. Казалось, что такое положение вещей полностью устраивает их. Интересно, в чем же дело? Почему местные потребители не покупают одежду, которую им демонстрируют подходящим для этого образом? Почему срабатывает только способ, который, видимо, был придуман подобными агентствами? Я не находила ответа на эти вопросы. И действительно ли это было так? Кто-то проводил подобные исследования? Или какой-нибудь законодатель моды в этой сфере, вроде господина Андрея, сказал, что будет так, и все подхватили. Я склонялась именно к этому варианту. Я не верила, что в нашем городе проводились какие-то серьезные маркетинговые исследования на этот счет. Скорее всего, владельцы таких агентств – мужчины среднего возраста, просто хотели окружить себя красивыми молодыми девушками. Их бы это не устроило, если бы девушки просто ходили по подиуму. Зачем им эти куклы? Им было гораздо приятнее, чтобы они изгибались в сексуальных движениях. Вы думаете, что, получив такое объяснение от Кати, я развернулась и ушла? Нет, я осталась. Зачем? На следующий день нас пригласили на съемку.